Глава 12. Нужные вещи. Сказано, сделано. У меня уже был предварительный план, как нам покинуть столицу без особых проблем. И незаметно для любых преследователей. Для этого мне нужно было посоветоваться с Ольгой, предупредить Арчи и провести кое-какую подготовку. Поэтому первым делом я отправился в магазин выборов по карте ближайшей. Он носил забавное, немного корявое название — «Нужные вещи». Я двинулся прочь от трех поросят. Мороженка, кстати, была огонь. Я взял попробовать мятный сироп. С апельсиновым мороженым это было странно, но вкусно. А завитки на вывеске, изображающие шарики над рожком, и вправду на пятачки похожи. Звякнул колокольчик над дверью. Я зашел и по привычке окинул взглядом сразу все помещение. Торговый зал магазина был сумрачным и тихим. Кроме меня в зале не было никого. В буквальном смысле. Даже продавца. Тусклые потолочные лампы освещали несколько ящиков, расставленных по всему большому залу. Но ящики по большей части были пусты. Лампы высвечивали только немногие, в которых что-то лежало. Пол, ранее деревянный, теперь был по всей площади от стены до стены покрыт толстым ковром цвета красного вина. Стены выкрашены белой краской и похожи своей поверхностью на яичную скорлупу. Призрачный свет, такой же белый, как и стены, сочился из замазанного витринного окна. М-да. Как-то не выглядит этот магазин успешным или давно работающим. Скорее похоже на то, что ребята собираются съехать в райончик получше. Или похуже, если дела у магазина идут совсем плохо. «Есть тут кто?» Я уже собирался покинуть эту богадельню и захлопнуть за собой дверь, но в этот момент мне отозвался голос. «Я здесь!» Высокая фигура появилась в дверном проеме за одной из коробок. Задняя стена была полностью задрапирована, темного цвета бархатной гординой. Владелец или продавец шагнул мне навстречу, и его лицо светилось тусклым оранжевым светом слабосильной дуговой лампы. Пожилой. Лицо в старческих складках и пергаментных пятнах было скорее приятным. Никак не удавалось рассмотреть цвет глаз в глубоких глазных впадинах. Он смотрел на меня с интересом и дружелюбием. «Прошу прощения за некоторый беспорядок. У меня не так часто бывают посетители. Что вам угодно, молодой человек?» «Не так часто. Возможно, у вас нет того, что мне нужно». «У меня всегда есть то, что нужно покупателю в данный момент. Если, конечно, вы не хотите купить верблюда или подводную лодку. Я все же специализируюсь скорее на бытовых вещах. Но крайне нужных. Поверьте, вы не останетесь разочарованным». Я начал испытывать некоторое раздражение от пафосного бреда, изрекаемого старичком-продавцом. Это не продавец, наверняка владелец. Однако я натянул на лицо широкую улыбку и спросил. «В таком случае у вас определенно найдется три заготовки под малые артефакты. Кольца, заколки, булавки или что-то вроде того. Небольшие. С опалами или султанитами в качестве главного камня». Он окинул взглядом ящики, стоящие на полу, и подошел к одному из них. «Найтись-то у меня найдется все, как я и говорил, юноша. Но вы уверены, что вам нужно именно это? Пока я подбираю ваш заказ, можете пройти посмотреть остальной товар. В ящиках можно копаться сколько душе угодно. Но предупреждаю, сломал — значит, купил». Он мягко улыбнулся и склонился над выбранным, по-моему, наугад, вместилищем товара. Я, конечно, не был большим специалистом в хождении по магазинам. Но даже мне все происходящее казалось не очень-то нормальным. Впрочем, если бы я решил открыть магазин не для торговли, а для собственного развлечения и удовольствия, он был бы примерно таким же. Не копией интерьера, но по духу. Морочить людям голову весело. Никогда не надоедает. Старик, бормоча под нос, перебирал предметы в коробке. Некоторые он просто выбрасывал на пол, некоторые перекладывал. Я, чтобы чем-нибудь себя занять, решил осмотреть оставшиеся свободные ящики. В первом же из них, поверх свертков из коричневой бумаги, коробочек, шкатулок и архикола в виде драконьей пасти лежала, таращась на меня дырками глаз, простая маска музы на резинке. Точь в точь, как моя собственная. Только мертвая, что ли? Ни капли силы, просто картонная поделка, но у меня аж холодок по спине пробежал. «Не думаю, парень, что тебе нужно именно это», — не оборачиваясь, произнес старик. «Но там есть и занятные вещицы». Я посмотрел на старика по-особенному и увидел ничего. В эфирном поле его не существовало, идеальная маскировка ауры, как я и думал. Какой-то высший ограненный развлекается за счет немногочисленных посетителей. Подошел к следующему ящику. И следующему. Взгляд ни на чем не останавливался, и я двинулся дальше. Дойдя до очередного освещенного ящика, услышал возглас за спиной. «Нашел!» Старик извлек из хранилища плоскую широкую шкатулку и гордо вытер ее лакированную крышку о пиджак. Подойдя ко мне, он захлопнул ящик, возле которого я стоял, и положил шкатулку на крышку. Открыл. У меня невольно вырвалось. То, что надо! И я с подозрением уставился на лучившегося доброжелательностью старика. Затем обратно на шкатулку. Внутри, на белой атласной подложке, лежал примерно десяток предметов, изготовленных из меди, бронзы и серебра. Все с опалами и парочка с султанитом. Все без зачарований, но для изготовления простеньких артефактов подходила любая из этих вещиц. «Возьму все». «Ну, тогда с вас 250. Вынужден предупредить, беру оплату только наличными. У меня нет всех этих новомодных штук с ненастоящими деньгами. Хорошо, что я всегда ношу с собой наличные». «А еще что-то подобное есть?» — без особой надежды спросил я. «Нет». Магазин называется «Нужные вещи», а не «Найдется все в любом количестве». Я стараюсь держать марку. Говоря все это, он извлек из ближайшей коробки антикварную кассовую машину с ручкой-крутилкой сбоку. Поставил на крышку ящика и пробил чек на 250 алтын. Принял от меня 300, аккуратно отсчитал сдачу. Деньги небрежно скинул в выдвижное отделение. Убрал кассу обратно. И, наконец, протянул мне шкатулку с заготовками, одновременно откинув обратно крышку сундука с товарами. «Шкатулка — комплимент от магазина», — заверил он меня. Я бросил взгляд на содержимое вновь открытого импровизированного прилавка. И вновь, в который уже раз, за посещение этого странного места — Азергел. Нет. Там не лежала кнопка «Всех убить» в подарочной упаковке, перевязанная розовым бантиком. И батискафа с надписью «Для безопасного погружения в хмарь» там тоже не обнаружилось. Даже завалящего пособия «Как стать богом», не прилагая никаких усилий, не нашлось. Поверх всего хлама, типа фарфоровых собачек, жестяных коробок с надписью «Лучший чай номер два» — это как вообще. Нефритовых жаб, сидящих на кучке денег, лежала книга в строгой синей обложке. Сапфирово-синий. Очень знакомая мне книга. На обложке было выведено витиеватое название. «Иллюстрированное наставление по упражнениям для укрепления разума». Я прекрасно знал этот учебник для сапфиров-менталистов. Сам его не читал, мои огранки такие упражнения могли даже повредить. Но я знал, что там была изложена уникальная система упражнений для начинающих менталистов. Крайне необходимая для Кирилла вещь. Я пытался найти его в паутине, но успеха не добился, поискал аналоги. Набрел на кучу бесполезного, а иногда и прямо вредного шлака. И ничего толкового. И вот, случайно, нашел. «Случайно, зерк?» Старик заметил мое замешательство и проследил направление взгляда. Достал книгу из ящика, бережно смахнул пыль. С некоторой даже гордостью сказал. «Нашел по случаю на барахолке. Обложка была очень обтрепанная. Я ее восстановил». «Вот». Он раскрыл книгу. «Иллюстрации в прекрасном состоянии. Глянцевые страницы лишь слегка пожелтели. Книга была зачарована от воды, огня и механических повреждений. Я представил себе цену на такой экземпляр. Затем взглянул на бумажный ярлык, привязанный тут к каждому товару. Цена была размазана. «Вижу, книга вас заинтересовала». Старик выжидательно посмотрел на меня. Я просто кивнул. «Знаете, обычно я продаю покупателю только что-то одно из нужного, но ради вас, Олег, я отступлю от этого правила. Если вы дадите мне обещание непременно посетить мой магазин еще раз, когда вам до зарезу понадобится что-то, что вы не сможете достать в другом месте. По рукам?» «По рукам. Простите, я не узнал ваше имя, и цена на ценнике смазана. Мне нужно понимать, есть ли у меня с собой необходимое количество наличных. Обещаю, что стану вашим постоянным покупателем. Зовите меня Стивен. Не обещайте невыполнимого. Пообещайте, что посетите меня еще раз. Книга ваша, а цена... Да, сейчас». «Конечно, я посещу вас еще раз. Клянусь гранями!» — в спину старику выпалил я. «Вот и прекрасно». Он вытащил из соседнего ящика, бездонный тот, что ли, чернильницу и, клянусь, заточенное гусиное перо. Вернулся ко мне. Тщательно с завитушками написал на ярлыке. 13 алтын 13 грошей. Убрал чернильницу и перо, достал кассу. «Но это смехотворная сумма для такого раритета. Стивен, я не хочу вас грабить». «Цены и правила в этом магазине устанавливаю я. Не нравится цена, можете не покупать и так. Против такого аргумента не попрешь». Я рассчитался, снова получил сдачу еще и с кучей мелочи. И в легком озергении покинул нужные вещи. Пройдя шагов 100, я остановился. Как он меня назвал? Олег? Я не представлялся. Ну хорошо, хоть Олег, а не моим прежним именем. Решительно повернувшись, я вернулся к нужным вещам. Магазин был закрыт. Снаружи висел внушительный амбарный замок. Табличка на двери извещала «закрыто до подходящего времени». Свет внутри не горел. Я постоял на пороге, чувствуя себя дурак-дураком. Но ломиться внутрь или стучать не стал. В конце концов, если долго думать над всеми загадками, которые подкидывает нам жизнь, можно голову сломать. А голова, как я и говорил, уже не казенная. Потоптавшись на крыльце закрытых нужных вещей, видок у меня наверняка был до нельзя ошалевший. Я двинулся дальше. Купил новую управляющую схему на имя Кирилла для такого же планшета, как был у Ольги. Я запомнил название. Spectrum 3M. И поехал в гостиницу. Наша оторва там наверняка истомилась вся уже. Если вообще в номере усидела. На входе в гостиницу я активировал грань «Чужая личина», приняв облик Арчи и прошел мимо стойки регистрации в номер. Хорошая грань, удобная. Аура запоминает внешний вид и энергетические характеристики конкретного человека. В любой момент можно сменить облик. Такой фокус может даже не очень опытного ограненного камней турмалина или сапфира обмануть. Про других и не говорю даже. Жаль, количество личин ограничено, и снять отпечаток можно только с живого человека и при непосредственном контакте. Ольга открыла мне и, сразу запустив в номер, засыпала вопросами в своей хамоватой манере. «Ты где шлялся столько времени, хренов наниматель? Я чуть со скуки тут не померла, к хренам собачьим! Реально, чуть кони не двинула? Чего за книгу притащил? Фу, какая-то хрень для ограненных, выбрось ее. Ну давай, говори уже, зачем приперся? Чего молчишь, как пень?» «Я тоже рад тебя видеть, фра Ольга. И тебе тоже добрый день. Пришел вот сказать, что мы можем ехать. Меня больше в столице ничего не держит. А ты не забыл, что за мной гоняются какие-то маньячелы с вертелами и что...» «Так, стоп. С памятью у меня все отлично. Спасибо, что поинтересовалась. Все учтено могучим ураганом. Если ты поставишь запруду на пути бурного потока своего красноречия, то можешь, наконец, узнать, в чем заключается план». «Это ты так вежливо меня заткнуться попросил? Ладно, ладно. Не сверкай глазами, молчу, рот на замок. Ни звука, ни жеста. Могила!» Я терпеливо дождался, когда гиперактивная девица наконец-то реально умолкнет. «Я тоже люблю вот это вот все: поблагурить, пошутить, но никогда надо делать дело. Арлекин на расслабоне и Арлекин в деле — два совершенно разных человека. Итого, что надо сделать? Вот новая схема для твоего планшета, если не ошибся. Я протянул ей кристалл. Не ошибся. Она родная. А зарегистрировал на себя, что ли? Ну тогда ты лошара. А все, опять молчу. На младшего брата. Его совершенно точно не отслеживают круглосуточно. 14-летний подросток мало кому интересен. А способов отследить, чем именно занимается пользователь паутины в настоящее время, насколько я знаю, вообще не существует. Все верно. Можно только ретроспективный анализ сделать по следам. И то надо специальные проги иметь и навыки специфические. Больше дня мы тут не задержимся, так что втыкай, и у тебя снова легальный выход в сеть. А ты соображаешь? Немного. Не совсем даун. Ща все будет. Я даже проги все нужные могу со своей страницы скачать, хотя мой Эльбрус хочу взад. То есть назад. То есть... О, пошла загрузочка. И она уткнулась в планшет. Потом подняла на меня мутный взгляд. Надеюсь, ты придумал, как нам билеты купить без документов. Об этом. Скажи, ты можешь залезть в какую-нибудь базу данных с номерами документов реальных людей? Нам нужны данные двух мужчин и одной женщины. Ну, ломануть сайт вуза или какой-нибудь имперской конторы вообще несложно. Но что нам толку в номерах-то? Все документы именные, с картинками «лица-лица». А при посадке на поезд их проверяют? Я тебе говорю, потому что вдруг в том лесу, откуда ты выполз, про такое не рассказывали. А зачем три? Нас же двое. Арчи едет с нами, и тоже под чужим именем насчет. А, долго объяснять. Смотри, что видишь? Я достал свой серебряный паспорт и сделал четкую картинку на нем. «Ну, паспорт твой. Ты чё, оккультист? У меня со зрением... И пать в сраку! Как ты это сделал? Хренов ограненный!» На месте моих данных на карточке красовалась морда Арчи. И другой номер паспорта. И сам я тоже стал Арчи. Без подробностей я так могу сделать со всеми нами. Одновременно. Вот план. Ты находишь подходящих людей. Нужно номера документов, имена, фамилии и как эти люди выглядят. Покупаешь удаленно билеты на этих людей. До Разумовского. Бери первый класс. Себе выкупи все купе. Нам с Арчи одно на двоих. Билеты надо взять на ближайшее время. Дальше мы всем нашим дурдомом загружаемся в поезд и прощай, Павлоград. Анонимная карта — вот. Анонимная. Вот ты слоупок. Это ж имперский, да у них... У твоих преследователей почти наверняка нет доступа к конфиденциальной информации имперского. А полицейских и юстиции мы не боимся. Так что... План огонь? Ты с такими способностями не думал заняться мошенничеством на доверии? Или банки грабить? Гораздо ликвиднее выйдет, чем бизнес в инте затевать. Нет, грабить не мой уровень, а мошенников я и сам не люблю. Инте? Это что такое? Деревня. Интеллектуальные технологии. А еще в политех поступил. И как тебя только взяли? Если ты закончила меня прославлять и хвалить, я, пожалуй, побегу. Вещички собрать, Арчи вызвонить, а ты пока занимайся. Эй, я не собиралась тебя хва... Ладно, 2-1 в мою пользу. Засчитано. Вали уже, дохлебовой и ушляповой. Она еще и счет ведет. Никакого почтения у этой нынешней молодежи к статусу и возрасту. Хе-хе. Тихонько посмеиваясь про себя, я вышел из гостиницы и вызвал развоз. Между делом позвонил Арчи. «Приветствую вас, Арчибальд Здоров. Вам из похоронного бюро звонят. У нас есть несколько вопросов к вам, как к нашему будущему клиенту». «Чего? Зачем? Что?» «Тьфу на тебя, Олег. Извини, привет». «Собирай манатки, Арчи. Пришла пора покинуть нам сию юдоль скорби и обитель всяческих печалей». Выразительное молчание в трубке. «У тебя там все хорошо? Температуры нет?» «Вот и пытайся шутить с ними. Скоро нам купят билеты. Твоя задача — сидеть на чемоданах. И по зеленому свистку вверх сорваться на сапфировый вокзал. Так понятно?» «Понятно. Про зеленый свисток непонятно. Шутка?» Я заскрежетал зубами и повесил трубку. «Шутка, конечно, ёпт! Тугая какая публика попалась! А, ладно, все готово. В Ольге я не сомневаюсь. А вот, кстати, и моя машина приехала». Политех к главному входу, усаживаясь в салон, заявил я.